расставлять нужные акценты и приоритеты выполнения. Я уже про это говорила. То есть акценты не поставить, и человек действительно будет делать по умолчанию. А по умолчанию как? То есть юзать те стороны, которые у него хорошо работают, а это те, да, вот колени, поясница, шея. И вообще никакого внимания не обращать на те зоны, которые у него тугие. Вот. Дальше. Проговорить необходимую технику безопасности, предупредить о возможности подхода и коррекции. Нет, в принципе, это как бы, я не знаю, можете в самом начале, допустим, там занятий как-то, если вы четко намерены, да, там ходить по залу, вы можете проговорить. А, вот. В процессе выполнения, в принципе, тоже не обязательно говорить, вот я сейчас к вам подойду, да. Ну, как бы не знаю, можно и не говорить так, то есть вы просто, ну, как бы показываете, что вы можете пройтись, то есть у вас есть какой-то... У вас есть какой-то такой момент, что вы можете там по залу пройтись и так далее, ну, чтобы люди увидели, что вы к ним подходите. Вот, минимум усилий, минимум касаний. Вот это на самом деле такой момент, который вот чисто в практике рождается. Вот. Потому что сначала будет вот эта вот вся такая суета, вот, пытаться, да, нащупать, где чего, как лучше, но это опять же просто отрабатывается. Дальше давайте. По-моему, это все, кстати. Да. Это все. И вот мы, допустим, да, сказали, давай так, я просто покажу, что нужно проговорить, да, ты сделаешь, и потом уже все остальное. Давай, допустим, и, ну, пусть будет и стоя. Широкий шаг в сторону, правая стопа наружу, левая чуть внутрь, правую ногу сгибаем в колени. Угу. Руки по сторонам, разводим параллельно полу и смотрим по направлению правой руки. Вот, это как бы без особых нюансов у нас, да, здесь есть. И она могла как угодно таз поставить, как угодно колени сделать. Ну, ты, да, сделай примерно вот как обычно люди, примерно как-то, вот. Примерно вот так обычно это выглядит. И что нам нужно сделать голосом? Стараемся голосом и демонстрацией, да, я вот показываю. Стараемся вот из этого положения таз вывести вот в такое ровно. Ну, допустим, она сделала, да, это. И показываю несколько раз, тын-тын-тын-тын, да, вот это. Так более-менее доходит. Бедро правое стараемся чуть-чуть наружу. Увести. Бедро стараемся наружу чуть-чуть увести. Стараемся стопу держать плотно к коврику. И ту, и другую, да, и заднюю тоже. Колено, колено заднее стараемся держать тоже подтянутым. Плечи от ушей уводим. Ну и как бы, в принципе, этого достаточно. Можно еще сказать про ребра, да, ребра внутрь. Но все равно у нас, допустим, остается какой-то косяк. Косяк остается из-за чего? Не потому что, еще раз, да, человек, может быть, не понял, ладно. Ну а потому что, может быть, он просто не может это сделать, мы говорили. Колено он начинает уводить наружу и поехал вот так вот, да. Или стопа начинает заваливаться здесь, вот. Что у нас еще может быть? Ну, в принципе, вот отсюда все и пляшет. А, вот, и мы видим, что она, во-первых, у нас опустилась вниз. То есть вот здесь вот, в принципе, можно и вот так вот, да, подойти, стоя остаться. Вот, и, ну, есть и другая немножко позиция, так, чтобы я не горбилась, да, не опускалась. И вот моя задача здесь тоже создать точку опоры бедром. Будет. Вот. И что сделать? Заднюю ногу, во-первых, ну это может быть даже и сначала, да, то есть если она это не сделала, можно просто, не подходя сюда, подойти и сказать и сделать, да, не сопрессии, колено подтягиваем. Здесь ладонью коснуться стопа плотно к коврику, прижать прям можно. Ну, так не сильно, да, просто давление сделать. Вот, и дальше уже здесь становимся. Опять же, если вы высокий, да, и тем более она опустилась ниже, ну, тут вот это вот... Хотя, если быстро вы подходите, это самое оптимальное, именно стоя подойти. И здесь, может быть, чуть-чуть присесть. Одна рука у нас будет, соответственно, на подвздошной кости. Здесь важно, да, что не в пах мы опускаем, да, руку, а на подвздошную кость. Мы должны знать, где она находится. На подвздошную кость, и опять же, не пальцами по-хорошему, а ладонью. А, и другая здесь. И я делаю вот это здесь. Да? Руки по сторонам разведи. Допустим, она еще ушла немножко вот туда. Вот. Отсюда же что я могу сделать? Взять ее здесь, в принципе, можно даже за предплечье взять, можно за плечо мягко, да, то есть не вот это вот, да, не цепляться сильно, а просто, и даже я могу ее не обхватывать. Это важно, а просто как бы показать, что туда нужно потянуться. Ну, в данном случае туда, да. Выравниваем корпус, вот. Ну и дополнительно здесь ищем ребра, и ребра чуть внутрь. То есть я как бы задаю вот это движение, ребра чуть внутрь. И тут я могу, в принципе, здесь остаться, а могу отойти. Плечи назад и вниз от ушей здесь провести. Ну, как бы можно еще дополнительно вот это вот, кто любит, да, там ниясу и так далее, дополнительно сделаем на другую сторону, чтобы скомпенсировать. Дополнительно здесь можно просто ниясы, да, пройтись, а, вот здесь, да, плечи от ушей, руки по сторонам, да, и тут еще раз задать вот это вот направление. Вот. То есть можно даже и отсюда вот так, то есть если мы видим, что человек устойчиво стоит, но обычно неустойчиво, потому что если мы начнем вот это двигать, он будет терять равновесие, поэтому точка опоры, она достаточно важна. И тоже позиция, да, вот мы говорили, устойчиво и удобно. Вот это вот, она неудобная, да, позиция инструктора, сгорбленная спина. А, в принципе, если вы на секунду вот так вот сделали, ничего страшного. Но по-хорошему создать привычку с прямой спиной делать, да, присели и вот это вот все делаем. Вот. А есть еще позиция, когда мы вот эту ногу опускаем вот так и убираемся бедром, точнее, чем там, подвздошной костью или боком. В любом случае, у нас здесь очень большая площадь опоры есть, да, от колена и выше. Вот. И здесь гораздо реально удобнее это делать. Создали точку опоры пальцами, да, я никуда не лезу здесь, ладонью, и вот это вот задала направление. При этом я проговариваю бедро наружу. Вот. То есть я не просто молча вот это делаю, а желательно проговорить, чтобы она мне помогла это сделать. Вот, вот такие вот у нас здесь нюансы. Достаточно просто. Давайте попробуем. Разбиваемся на пары. Да. Хватает у нас пар? Да я даже не знаю. Ну давай снимем, пусть будет что-нибудь где-нибудь. Не обязательно весь зал, можно. Давай. А ты будешь тогда снимать. Сначала, ребят, смотрите, проговариваем, что вы хотите от человека. Голосом его выстраиваете, и потом уже добавляете все эти нюансы. А мы сначала выстраиваем? Выстраиваете сначала, то есть говорите. Да, вы сначала делаете вот это вот все преподавательское. Да. Широкий шаг ногой, ногами. Правый носок наружу, колено смотрит туда же. Левый слегка вовнутрь. Сгибаем левое колено. А руки? Про руки забыл. Руки вытягиваем в стороны, смотрим по направлению там, правой ладони. Так, все. И значит, я к тебе встаю вот так. Ну, видишь, здесь вот это положение не совсем удобное, хотя можно и так, можно на колено лучше опуститься, попробуй на колено. да? И вот этой частью сюда. И получается, что я беру сюда. Ага. Да, да, да, да, смотрит. Да. Да. Да. Угу. Так, и получается так вот. Угу. Ничего страшного. И лопатки прям вниз прогладь, чтобы я лопатки опустила, да. Да, можно еще вот это добавить. Отлично. И еще дополнительно макушка. Я забыла, ребят. Макушка, да, вверх. А еще смотрите, здесь, если мы видим, что проблема только в колене, вот эту вот делаем штуку, да? То есть ладони, говорим, толкаем ладонь, вот. То есть вариантов тут у нас очень много на самом деле. Я про колено еще забыла сказать, что колено в тонусе. Колено левой ноги в тонусе. Угу. Получается, вот так можно прогладить. Как вариант, да. Вот так. Не уводя колено за право. Угу. А, все прекрасно, да? А, вот видишь, как вариант, да, тоже можно так. Вот так вот, когда подходишь, получается, петлю набираешь. Вот можно здесь опуститься. Вот этот вариант, ребят, я понимаю, что он странный, да, что тут нужно опускаться, но на самом деле достаточно легко, а? Удобно, да. Вот так вот гораздо удобнее. И здесь тын-тын-тын. Олег, а ты будешь? Давай с Сашей. Да, хорошо. Быстрее, наверное. Я еще раз хочу сделать. Да. И, ребят, еще раз осознавайте, что не пальцами, а ладонями. Ладонями. Да. Марин, опора. Где опора? Правой ногой делаем шаг назад. По направлению правой ладони. Толкаем. И вот по спине не скупитесь, будет прикольно по плечам и вот так по лопаткам назад и вниз опуститься. Точку опоры нет, вон той ногой задней, не вот этой ногой убираешься, да, да, да. Да. Опускайся лучше на колено сразу же. Вот этим коленом. А хотя, ну я не знаю. А здесь, нет, так будет близко, здесь можно боком. Вот так. Ну смотри, можно и так. И вот так я. Здесь ты просто видишь, не даешь ему своей ногой. Вот здесь вот надо упираться. Либо просто либо вот здесь, так, да, встань. Вот так, да? Угу. И здесь. Так, ступню выворачиваем. Так. Я что-то позу не пойму, мне неудобно. Но вообще вот здесь будет неудобно. Удобнее вот так вот. То есть не вот так, да, вот, а да, лучше да, вот да, так. Вот, да. Вот. Хотя, ну, как бы не знаю, отсюда тоже можно, я не знаю. Не отсюда, как-то. Просто отсюда, смотри, вот это вот... Как-то я как-то... тут менисько. Ну вот, вот так. Ну вот смотри, вот, видишь, вот, ты его разворачиваешь, у него сразу же колено начинает вращаться внутрь. Выше надо просто сжимать. Да. Выше, не надо сильно приседать. Угу. Прикольно. Да, повыше, во-первых, здесь можно подняться. Здесь, на самом деле, ну, вот эта позиция вполне нормальная. Вот эта нога вперед, и я упираюсь боком. И ладонями, опять же. И задержали там, вдох, выдох, да, один подержали. Ребра. Внутрь. Пока отсюда начали, снизу. Плечи назад и вниз. Тогда я попробую еще раз. Да. Ань, наоборот, смотри, вот это вот колено вперед. Да. То есть смотри здесь, как получается, чтобы не запутаться в ногах. Вот смотрите, его нога какая, левая, да, впереди. Вы этой же ногой шагнули вперед и опустились. А, вот. И вот так, да? Да. И вот этим боком плечи уже упираетесь. И, соответственно, плечи, да? Да, вот видите, Андрей очень хороший пример. Да, обычных людей. То есть вы ему говорите колено туда, и он сразу же хоп, да, уехал. Поэтому здесь должно быть что-то нейтральное. И очень важно проговорить, чтобы он сам вот этот вот вектор одна нога туда, другая туда создал. Потому что если он изнутри мышцами не будет это держать, оно все будет ездить постоянно. И очень важна опора. Если нога это будет ерзать, то таз будет тоже уходить. Поэтому стабильность ноги, задней и передней, очень важна. Да? Тогда включится мышца, и таз будет более стабильный. Вот. Ну, короче, примерно вот так, да? Да. Так, хорошо, с этим разобрались. Идем дальше. Вера Бхадрасана, какая она там, первая, по-моему, вот эта, да, которая? Давайте кто-нибудь сделает. Давайте кто-нибудь... Из Тадасаны, да, пусть будет. Входы, понятно, что разные могут быть, да, и собаки голова вниз и так далее. Парами, конечно, меняйтесь парами, это важно. Давай, так, широкий шаг пусть будет вперед. Ну, тогда встань, да, туда. Широкий шаг вперед. Что тут у нас? Сгибаем переднюю ногу. Вот, вот видите, да, здесь сразу же колено поехало. Нужно что здесь делать? Это, в принципе, стандартная вещь, просто говорим, приподнимаемся, да, и выводим стопу чуть шире. Как бы достаточно просто, да. Ну, либо можно заднюю назад, да. А вообще, ну, как бы, хорошо делать просто это из выпада, да, изначально ставим ноги нормально, из выпада. Ну, из собаки головой вниз, допустим, и делаем выпад назад, либо вперед. Шаг. Здесь изначально ставим ноги как надо. Вот, проговариваем, да, что у нас колено, пятка на одной вертикальной линии находится. Вот, и давайте начнем с самого простого варианта. Колено заднее вниз опускаем. Угу. Вот, ладони на талии у нас тут находятся. И, в принципе, что, мы дальше вот эти вот все нюансы делаем. Подаем на себя таз, нижние ребра чуть-чуть внутрь. Ну и, конечно, мы это все еще показываем, да, потому что человек может не знать, что значит таз на себя. Показываем ему, что вот это вот положение мы убираем, делаем вот так. Вот, если он не понимает здесь, вот, мы можем здесь, завали таз вперед. Что мы можем здесь сделать? Мы можем одну руку сюда положить и другую вот сюда на подвздошную кость. И вот так вот приподнять ее. Вот. Чуть повыше. Либо просто ей сказать, поднимись чуть повыше. Да? То есть вертикальное расположение. Хотя из вертикального расположения наклон таза все равно может остаться. Поэтому как бы вот это вот. Да, я явно показываю, что таз нужно туда увести. Вот, потом, ну, в принципе, здесь как бы особых косяков мы убрали, да, наклон таза и колено. Здесь колено, конечно же, что еще может быть? Заваливаться внутрь, но заваливаться внутрь оно может по следующей причине, потому что таз у нас развернут сюда. И видите, да, таз развернулся, колено сразу же поехало. Поэтому что я здесь делаю? Я беру ее за подвздошные кости и выравниваю таз. То есть вот эту ногу я толкаю туда, а это сюда. Колено более-менее начинает выравниваться здесь. Стопа. Да, ну если стопа заваливается, я просто говорю стопу, да, располагаем ровно. Вот. Допустим, да, руки еще мы здесь поднимаем вверх. Ну и тут то же самое, да, обычно зажим. Я вот так вот просовываю руки, плечи опускаю и дополнительно говорю по лопатке вниз по спине. Тут еще может быть дополнительно таз по правилам. С коленом, опущенным на коврик, достаточно просто все это корректировать, потому что опора есть хорошая тут. Если же у нас задняя нога опирается в пол, уже достаточно все сложнее. Поменяй ноги, другая теперь сзади. Угу. Обычно что здесь происходит? Во-первых, пока руки опусти, да, во-первых, у нас вот эта штука разворачивается туда, колено проваливается, да, провали колено, а, вот, и здесь, да, вот это вот. Ну, это так утрировано, но примерно это вот так вот, да. Ну, встань так более-менее нормально, чтобы держать можно, и шаг чуть уже сделай, чтобы не сильно уставать. А вот, нам что нужно сделать? Создать тонус вот в этой ноге. Я могу просто что сделать? Сказать, колено подтягиваем, да, вот таким вот движением. А можно сделать так, спровоцировать ее, чтобы она сама подтянула колено. Допустим, я стою вот здесь вот и говорю, дави мне на стопу. И она хоп, да, и сразу же выпрямляется. Отсюда же... Вообще это будет удобнее вот отсюда сделать, вот, и отсюда же я вижу, что у нее таз уехал сюда, я беру ее вот так вот, да, выравниваю, поднимаюсь выше ребра, внутрь, проговариваю, ребра внутрь, ты понимаешь, да, что такое ребра? Понимаю, да. Вот, ну, руки, допустим, вверх, да, и здесь еще дополнительно плечи назад и вниз, и макушка вверх, толкни мою ладонь макушкой. Вот, и продолжай держать. И видите, какой еще прикол, что как только я начинаю таз выравнивать, у нее сразу же колено проваливается. Поэтому я постоянно ей напоминаю, толкай мою ногу, держи тонус и не ослабляй его. Вот, это вот здесь такой основной момент. Еще можно, хотя, ну вот по мне так вот этот вариант самый, поменяй ноги. По мне так вот этот вариант самый удобный и стоек. Еще есть вариант вот такой. Дави пяткой на мои ноги. Это больно, наверное. Не, мне? Да. Не. А, и здесь также выравниваю таз мягко. Таз ровно, говорю, ставь. Ребра внутрь. И, кстати, иногда положение таза выровнять очень тяжело, потому что низко опущено. Я ей говорю, приподнимись выше. Да, то есть я ее не здесь стягаю, хотя можно и тут, в принципе. Я просто здесь говорю, приподнимись выше и отсюда уже продолжаю толкать. Ребра внутрь, плечи назад и вниз. Вот, в принципе, этого достаточно. То есть я просто показала человеку, что нужно делать. Вот, вполне достаточно. Ну и макушка. Вот. Давайте попробуем. Ребра внутрь, да. Дышать не задерживать. А задняя нога, смотри, у нее сразу же поехала. Так подождите, ребят, смотрите, не нужно, вы должны все делать из одной позиции. То есть не так, что ну здесь ребра внутрь. Вот здесь вот таз, вот тут вот это, еще тут что-нибудь. Нет, вы встали в одно положение и не суетитесь перед ним. Да, создали, допустим, отсюда же, дави пяткой на него, тут же, да, таз выравниваем, переходим выше, ребра внутрь, переходим выше, плечи назад и вниз. Тут все это остается. Вот, то есть вы не пляшете вокруг человека, это важно. Суету не создаете, потому что он так будет теряться. Вот. Так, хорошо, отработали, да, вот это вроде?

Вот, но не больше. Вам скажут, куда можно прийти. Да, я думаю, да. Вот, это очень, если очень хорошая складка. Если у человека нет складки, ни в коем случае на него не нужно сверху, да, вот давить, заваливаться. Если складка получилась, вы действительно можете даже сверху, да, вот на него, там, можете вообще майорасану, да, какую-нибудь сделать сверху. Есть даже такая, это, как сказать... Много где можно увидеть, да, такие фоточки, где человек в Пашиматанасане стоит и на нем там майорасану делает. Нет, здесь просто склад. Если есть складка, позвоночник в нейтральном положении. То есть компрессии там никакой нету, поэтому в этом плане нормально. На ребра это все равно тоже. Да не знаю. Смотря кто еще, да, делает майорасану, вот, ну, короче, вот так вот, это, я не знаю, у кого хорошая складка, можете попробовать так, но это я как просто прикол такой, да, чисто поделать. На занятиях, еще раз, это про технику безопасности, видите, горбатая спина, 90% случаев, да, такое, вы сбоку еще раз подходите, говорим, сгибаем ноги, здесь живот тянем к бедрам. Ну и, в общем-то, даже тут можно оставить человека на этом. Да, носки на себя. Вот, давайте попробуем. Тханура, шалабхасана, давайте шалабхасана начнем. Да. И пусть, ладно. Что у нас может быть в шалабхасане? В шалабхасане у нас может быть следующий момент. Ну, во-первых, ноги слишком сильно человек развел, но изначально мы как бы должны проговорить, да, все эти нюансы, что ноги сводим ближе друг к другу, держим. А, вот, ладони располагаем под плечи, угу. Ну и плечи поднимаем от пола. Обычно ладони тоже от пола, ладони от пола. Угу. Обычно, ну, обычно это бывает наоборот, да, вот такое, вот такое, вот, и что нам нужно здесь сделать? Опять же, ну, у Саши хорошо понятно, что лопатки там нормально сводятся, да, обычно просто это вот такая, да, вот примерно положение, вот, здесь не гнется, да, а здесь-то гнется, поэтому вот это и делаем, вот, поэтому здесь... Становимся сзади, плечи помогаем, да, провернуть назад, здесь уводим их от ушей, провернули лопатки, вот, и дополнительно вытянули, да, может быть, шею, то есть как бы показали, что заднюю поверхность шеи нужно вытянуть, ну и как бы в принципе на этом все, вот, можно как бы дополнительно чуть-чуть, то есть не сильно, а просто говорим, что плечи назад и вниз, и как бы назад и вниз их проводим. Здесь, в принципе, ну, вот это все. Давай отсюда тханурасану. Сгибай ноги. Угу. Обычно ситуация какая? Бедра широко, да? Ну, вот так вот примерно это делается. А что мы здесь делаем? Вот, допустим, человек так встал, мы становимся здесь. Изначально, если слишком широко, говорим, ноги уже, да? И далее ставим ладони на стопы и говорим, толкаем мои ладони вверх, сжимаем мои ноги бедрами. Все, человек сделал все, что нужно, да, здесь. Здесь обычно тоже плечи зажаты, шея зажата, мы проводим вот это вот, да, движение, делаем, чтобы он немножечко разжал. И говорим, что продолжаем давить мои ладони, продолжаем сжимать мои ноги. И я еще сопротивление могу добавить здесь бедрами. Прикольно. Вот. Да, давайте попробуем. Это человек не раздвинул колени широко, но значит не надо. Ну, не раздвинул, и хорошо, молодец. Да, смотрите, просто тогда вот ладони на стопы, обычно стопы вялые, расслабленные. Вот, если это на самом деле неплохо, не хорошо, но больше плохо, почему? Потому что колено такое тоже вялое, мышцы вялые, стопы, если на себя подали, мышцы приходят больше в тонус, и разгибание в бедре лучше. Вот. Я скрутка сидя. Вот так вот развернись. Угу. И скручивайся вот сюда, да. Ну, обычно у нас тоже какая ситуация, да, вот здесь горб сделаю, вот тут вот завались, да. Ну, вот, и еще мы себя докручиваем, да. Ну, как бы здесь нужно что сделать? Сказать, чтобы человек отклонился сильнее назад, отклоняйся назад. Выпрямляем спину, да, и, ну, во-первых, да, раскрутить его надо сначала, раскрутить и ладонь вот сюда поставить. И вот здесь вот провести, да, вытянуть, может быть. Вот, это вот первое, что нужно сделать. А дальше я становлюсь каким образом? Так, сейчас я соображу. Беру, ну, допустим, какая... У тебя скрутка вправо, да, получается? Правой ногой становлюсь сюда, да, внутренней. А? Чего? Правой ногой становлюсь вот сюда. И упираюсь ему, ну, примерно, да, вот в этот вот бок, в левый, да, зафиксировала его. И дальше моя задача, да, развернуть плечи. Может быть, даже, смотрите, сначала нужно вытянуться, опять же, толкая мою руку вверх, еще сильнее толкая, сохраняя вот это. И отсюда я уже начинаю его докручивать. Можно здесь прям ногой даже помочь. Вот, чуть докрутить. Какой здесь еще есть нюанс? Обычно, когда мы это делаем, повернись вот сюда, или в другую сторону просто сделай. Обычно, когда как бы скрутка такая происходит, вот эта вот штука начинает заваливаться, да, туда. Вот, и наша задача сделать так, чтобы она не заваливалась. Что здесь можно сделать? Можно как бы, да, вот это вот сделать, да, вот как в прошваканасане у нас, помните, было вот это вот плечо, и я как бы давлю, ну, может быть, вот сюда вот, вот, раз закручиваю его. Можно оставить вот здесь вот ногу, да, и я делаю широкий шаг сюда, беру вот это вот рукой, это плечо здесь, разворачиваю, да, здесь у меня нога согнута и зафиксирована лопатка. Здесь разворачиваю и давлю еще туда, то есть его бедро максимально уходит вот сюда. Конечно, когда здоровый мужик, да, и я такая маленькая, это очень тяжело делать, вот, потому что его кости тяжелые, его тягать вообще невозможно. Вот, и максимум, что можно сделать, но здесь это чисто, если, да, дотяжка, то есть мне просто задача его показать, что нужно сделать, и поэтому я могу какой угодно быть, вот, и поэтому я просто проговариваю, да, толкнули это, развернули плечи, и вот это бедро стараемся в пол направлять, вот. Ну, в принципе, как бы этого достаточно будет здесь. Вот. Давайте пока, да, это не забыли, попробуем это сделать. Давай вот сюда вот скручивайся. Вот эта нога согнута. Угу. Смотрите, какая здесь бывает фигня обычно. Человек просто, ну, ты уже легла нормально, да? Это хорошо. Да, ты сразу знаешь, что нужно на бок завернуться. Обычно это бывает как? Вот человеку говоришь, сгибая ногу, да, и ложимся. И у него как бы так, как бы и не туда, и не сюда, да, вот что-то вот вроде этого. Здесь изначально, если вы нормально расскажете, как расположиться, то, что вот на занятии обычно мы даем, да, что таз располагаем на боку, да, вот она изначально сместила таз, что мы вытягиваем нижний бок, вот, уже очень хорошо, если это все сделал человек, очень замечательно, да, и руку провернули назад. Все, полдела на самом деле сделано. И в таком положении, если мы видим, что человек достаточно гибкий, хорошая скрутка, то можно его немножечко там как бы чуть подтянуть. Что можно сделать? В той скрутке, да, мы располагались вот этой стороной. Здесь же наша задача вот этой стороной расположиться. И рядом с ягодицей, где-то, ну, ближе к крестцу, да, ставим ногу. И делаем вот это движение. Толкаем ее туда, наклоняемся здесь, не в подмышку, опять же, да, а где-то вот здесь. Продолжаем вот это делать и дополнительно еще чуть ее потянуть. Опять же, да, не просто вот это вот, да, мы делаем, а желательно медленно. И, ну, чуть надавить, держать. И медленно отпускать. Вот. То есть здесь, грубо говоря, мы зафиксировали, и тут чуть плечо приводим. Опять же, это для гибких. То есть если у человека вообще вот это вот, вот так вот, да, это вот так вот, и рука вообще туда не заводится, вот так вот, да, лежит, такое мы не сделаем. Нет. Смысла нету, да. То есть мы просто здесь, а ну... Если вот так попробовать, вот не вот сюда, а вот сюда. В смысле, тут его докручивать? Или чуть-чуть подавить? Ну, можно чуть-чуть, да, но как бы... Просто здесь смысла особо нету в этом. Вот здесь просто, да, ньясу вот стандартную такую, там, не знаю, поделать что-нибудь. Что-то такое. Вот. Еще вариант, ну, это если мы надолго задерживаемся с человеком, да, вот там... как это, а-ля Артём, да, вариант Артёма, когда мы там так все обстоятельно, да, обнясываем, да, то садимся уже, и здесь точно так же, да, допустим, мы можем подпереть бедром таз, зафиксировать его, и тут там вот это вот делаем, да, сильнее, может быть, руку по диагонали, уводим, да, и здесь, как в той скрутке в Артхаматсиндрасане, когда мы делали, помните, да, что мы подвздошную кость тянули сюда вниз, а это туда, здесь то же самое. Наша задача здесь рукой потянуться туда, а вот это бедро увести дальше, как бы это я просто сейчас показываю, да, вот этот вот вектор, и вот этот бок растягивается, вот. Здесь, конечно же, важно, ну, удобно встать, вообще стоит удобнее делать. То есть, если вот так вот встать, вот этой рукой туда отталкиваться, это сюда. Замечательно. Вот, то есть удаляем подвздошную кость и удаляем плечо. Такой разрыв. Сделаем на другую сторону. Не, давай здесь же. Еще раз, да, постановка. Вот этой стороной я встала. Допустим, она таз нормально расположила, это важно, да? А, вот. И здесь я тоже вот в эту складку где-то, да, большим пальцем, может быть, где подвздошная кость, чуть сюда. А, здесь либо на плечо, либо, может быть, где-то выше. Угу. И вот это вот вытяжение делаю. Вообще с плечами, конечно, туговато, в плане того, что непонятно, у кого какой предел, ты можешь давить, и человеку будет некомфортно. Поэтому нужно, если уж делаете такое, может быть, спрашивать, комфортно человеку или нет. Вот. Так, смотрите, еще есть такой, крутись и на ту сторону сделай. Если, допустим, человек, ну, вообще просто не в курсе, да, что вы от него хотите в плане разворота таза. Верни обратно вот таз, как бы, да... не разворачивая его, просто согни ногу, вот, и здесь мы можем просунуть руку сюда, если это, как бы, не совсем Артём или Олег, да, которого так особо не потягаешь, вы можете взять, да, и как бы показать, задать направление, что вот сюда смещаем таз, ногу опускаем, вот, то есть как бы показать, что мы вот это делаем, вот, давайте попробуем. Ну да, как бы чуть, может быть, даже если получается потянуть мягко, если нет, то просто говорим, смещаем таз и показываем это движение. И самые привычные косяки сделай все. Здесь провались, но это еще ничего, вот тут, вот, да, и вот, во, да. Что в таком случае мы делаем? Во-первых, говорим, на колени опускаемся, на колени, и здесь... Мы можем тоже сколько угодно говорить, ну, напряги живот, да, и он в таком же положении напряг его, ничего не изменилось. Потом мы можем сказать, вытяни поясницу, он ее еще сильнее, да, вот так вот вытянет. Поэтому здесь мы, опять же, чуть толкаем таз туда, берем подвздошные кости и берем, делаем вот это, вот прям как бы вот эту вот, да, штуку. И при этом говорим ему, потому что если мы ему не скажем, он будет сопротивляться. Вы ничего не сделаете. Мы говорим таз на себя. Да? Если вы это не скажете, вы будете вот долго вот так стоять, и ничего не произойдет. Вот, здесь провались еще. Здесь ладонь, толкай мою ладонь. Вот, пусть даже будет сильное округление, это лучше, чем провалиться вот так вот. Вот. Ну и как бы говорим, да, что нужно сохранить вот это, да, можно даже вот так держать, типа там, ну что тут нужно держать, да, и вот тут толкаем. Здесь обычно тоже зажми, да, зажимается, вот тут вот, говорим, расслабляем плечи, уводим лопатки вниз. Ладонями отталкиваемся от коврика. Ну и вот, как бы основной, вот это вот и вот это. Вот, с прямыми ногами, ну, в принципе, дальше, да, говорим, что сохраняем это и пробуем по одной поднимать. Вот, да, колено. Да, по одному колену, да, поднимать. Вот, давайте сделаем это и на этом завершим. С чатурангой тоже, как бы, там такие, да, можно тоже с чатурангой попробовать. Да, давайте тоже чатурангу еще сделаем, потому что... А, даже вы, да, тоже все косячите с чатурангой. Да. И говорим, говорим, что делаем. Таз на себя подаем. Угу. Плечи тоже опустить, лопатки опустить. А ты таз на себя сделал? А чё? Ну так сделай, встань, как я показывала. Бери за подвздошные кости, подавай таз на себя. Вот, да. Можно прям еще сильнее таз на себя. И проговаривай, таз на себя. Угу. Ну и вот, отлично. И здесь толкни мои, это, да, мою руку. Во. Да, видите, как... А люди-то так стоят, и ничего. Ну и ладно, а так желательно, да, ладони под плечи, ну, не знаю. Да? Так, хорошо, здесь тоже более-менее понятно. Давайте еще чатурангу. А кто это, кто-нибудь? Давай, а, ну, давай, да. С колен давай начнем. А? С колен чатуранга. Из планки. Планка на коленях. Угу. Смотрите, если человек, конечно же, проваливается в нормальной планке, да, и он особо не держит, но в чатурангу тоже уже как бы особо нет смысла, потому что там еще нагрузка на руки, и тут еще ему, да, держать это слишком сложно все. Вот. Ну, допустим, да, давай таз на себя. Руками чуть вперед уйди. Угу. Опускай таз и на себя его подавай. Да. Толкай весь тело больше вперед, сгибай руки в локтях, чуть-чуть, да, локти уже друг к другу, слишком не опускайся. Ну, а ну-ка опускайся. Ну, в принципе, вот это вот, да, нормально. Да, и здесь обычно что у нас? Вот это зажимается, да, мы уводим плечи. И стараемся сильно, ну, в идеале, да, их не ронять вон туда вот вниз, да, держим их более-менее параллельно. Ну, и тут тоже не терять вот это вот все. Разгибай еще ноги. Отлично. А кто у кого там не очень не так еще, кто есть? Андрей, иди, ты, да, я видела, все. Ага, сгибай руки. Таз на себя сильнее. Не-не-не, на себя, вот сюда, вот, да, вот. Угу. Плечи чуть-чуть повыше, я душе вводи плечи, прям лопатками прям вниз, да, провернись. Ну, видишь, тут опять ушел. Вот. Ребра чуть внутрь. Ребра чуть внутрь. Подай на себя ребра. Еще сильней. Нет, вообще не дадутся. Таз тогда на себя давай. И чуть-чуть повыше, да, поднимайся, чуть-чуть повыше. Вот. Ну, хорошо, да, примерно вот как-то так, вот. Ну, понятно, что вы не будете ходить с каждым вот так вот, да, сюсюкаться. Вот, здесь просто нужно проговаривать, что нужно делать, и сильно руки не сгибать. А там, если уж, ну, человек ни в какую, вы просто там дополнительно еще, может, подходите и показываете. Вот, все, тогда давайте на этом завершим. Всем спасибо.